Место предисловия. Давай знакомиться. Привет. Я рада, что ты сейчас слушаешь эту аудиокнигу. Я правда благодарна тебе за это. По крайней мере, что ты начала. Если она тебя заинтересует и зацепит, будет прекрасно. Если нет, из первых страниц ты поймешь, что неинтересно, что слушаешь через силу, что просто надо дослушать, раз начала, то, пожалуйста, не делай этого. Закрой ее, удали и никогда больше о ней не вспоминай. Потому что эта книга как раз о том, чтобы не делать вот такие глупости, вроде дослушивания аудиокниги, которая тебе неинтересна. Но об этом позже. Давай сначала знакомиться. Если ты ждешь, что сейчас я начну сыпать регалиями, достижениями, заслугами и другого рода понтами, то вынуждена тебя разочаровать. Я не выдающийся спикер, не бизнес-леди с огромным капиталом и кучей успешных проектов. Я даже не блогер-миллионник. Если для тебя это важно, то смело отключай эту книгу. Вот так просто. Возьми и удали. И иди дальше по своей жизни, принимая в нее только то, что ты хочешь, что тебе кажется важным и нужным. Не трать свое время, уважай свой выбор. Ведь я его сейчас уважаю. Но кто же я? Я женщина. Вот так. Просто женщина, которая прошла определенный путь и хочет поделиться тем, что вынесла из него. Мой путь не был адски сложным, страшным, полным тягот и лишений. Он не был легким и простым. Он просто мой, уникальный, не повторяющий ничью историю. Но в моей жизни были моменты, которыми я с тобой хочу поделиться. Они были очень поучительными, где-то даже волшебными, а местами и страшными. Но я не буду писать о том, как героически их прошла. Я буду делиться тем, что я чувствовала, как проживала, какие выводы сделала и как это меняло меня и мою жизнь. Зачем тебе это нужно знать? Как кто-то там непонятно проживал какие-то свои моменты? Как это может быть полезно тебе? Ну, тут только ты сама можешь понять, надо ли тебе это или нет. Я только скажу, что сейчас, оглядываясь назад на то, через что прошла, какую трансформацию я претерпела, я понимаю, как было бы круто, если бы мне тогда кто-то объяснил, что происходит. Если бы мне кто-то разложил процессы моей жизни и подсветил то, что реально важно, мне было бы чуточку проще жить. И если уж совсем честно, еще я пишу эту книгу, чтобы поделиться с собой, с тобой и миром. Ну, правда. Я как уникальная личность хочу проявляться так, как я того хочу. Мне проще писать. Я это люблю, это мой способ самовыражения, проявления себя, своей уникальности и своих эмоций. Я не буду здесь описывать кучу полезностей, которые ты обязательно вынесешь из этого текста. Ты возьмешь из него только то, что тебе будет нужно, ни больше и ни меньше. И расписывать перечень навыков, знаний и умений я не буду. Потому что ничего не могу тебе пообещать на самом деле. Эта книга только обо мне. Возможно, ты найдешь в ней себя, своих подруг, друзей, родственников, коллег, прохожих на улице. Но все же она обо мне. Еще раз приветствую тебя и погнали. А теперь расскажу о себе. Меня зовут Валерия, мне 36 лет. Уже к своим 30 годам я была руководителем в крупной компании, отвечала за развитие продаж в интернет-магазине и была востребованным специалистом на рынке города Саратова. У меня был высокий доход, муж, также достигший успеха в карьере, и дочь. Однако внутренний дискомфорт, который вдруг появился, не позволял наслаждаться жизнью. Я чувствовала, что не этой жизни я хотела, но не имела ни малейшего представления, какой именно жизнь должна быть, чтобы сделать меня счастливой. Вся мнимая правильность моей жизни рухнула в тот момент, когда было принято решение о разводе. Это совпало с решением о переезде в Москву. Так в один день я оказалась в чужом городе, без мужа, без собственного жилья и на незнакомой работе. С этого начался мой путь к себе, к жизни своей мечты. Оставшись наедине с собой, я была вынуждена себя услышать, себя настоящую, ту, которая всегда была задвинута за ожиданиями родителей, мужа, друзей, коллег, ту, что не имела права голоса при принятии важных решений, потому что главенствовали практичность и интересы других. Ту, которая безмолвно кричала и сигнализировала мне всю мою жизнь о том, чего же я на самом деле хочу, но оставалась неуслышанной. Все началось с пустоты, боли, страха за будущее, одиночества, ощущения собственной никчемности, необходимости выжить. Тогда я приняла это решение — выжить, потому что иначе не могла. Я выживала, но не жила. Но на фоне этих деструктивных и местами страшных эмоций где-то в глубине моего сознания витала мысль: все так и должно быть, все правильно. Откуда взялась эта уверенность, я не знала. Но она была такой крепкой, что просто не выходило ее игнорировать. Теперь я понимаю, это была моя интуиция. Может, душа, может, Вселенная так меня поддерживала. Но легче от этого не становилось. Когда ты живешь в съемной квартире в огромном чужом городе, ходишь на новую работу, из друзей у тебя одна девушка, которая живет на другом конце города, а для Москвы это критично, возникает ощущение, что ты балансируешь на тонком канате над пропастью. Мне было страшно. Были панические атаки, было желание все бросить и вернуться назад к маме и даже выйти в окно. Да, и это тоже было. Ощущение полного вакуума, мертвой тишины вокруг, неизвестности вплоть до того, что не знаешь, где купить привычные продукты. Именно в этой тишине я впервые за свои 30 с лишним лет услышала себя. Так все и началось. В темноте, в тишине и боли я вдруг встретила себя. И тогда эта девушка мне совсем не понравилась. Сейчас мы с ней уже совсем в других отношениях. Я ее искренне и безусловно люблю, ценю, уважаю, радую. Даю волшебных пинков, когда нужно. Поддерживаю, жалею и помогаю, когда тяжело и больно. Но прийти к этому было не просто, не быстро и не с первого раза. И как это получилось, я и собираюсь рассказать. В этой книге ты не найдешь авторитетных советов, указаний, требований, условий, типа «сделай это, получишь то». Нет, я тут совсем не для этого. Но поделюсь своими способами налаживания отношений с самым главным человеком в жизни, с самим собой. Расскажу, как я к этому пришла, дам повод задуматься над тем, как ты проживаешь свою жизнь и следует ли в ней что-то менять. А дальше решать тебе.